Каждый раз, когда ракета гоблинов с воем устремлялась в гущу демонов, от удара осколки магического кристалла с силой взрывались наружу. Ударные волны, вместе с шокирующим количеством шрапнели, разорвутся там, где демоны были плотно упакованы. Эта сцена резни была чрезвычайно катарсическим зрелищем для всех, кто мог ее видеть. Дикая сила взрыва сделала металлические пули исключительно смертоносными. Пу-пу-пу. Послышалась серия пронзительных звуков. Враки, которых поглотил взрыв, разлетелись вдребезги, их тела неудержимо дрожали, когда шрапнель пронзала их насквозь. На их телах появились дыры размером с палец, и повсюду брызнула пурпурная кровь. 30-летнее отделение врагов понесло огромные потери после всего лишь 3 раундов атак со стороны машин. Только 2 элитных врага 3-го класса сумели избежать вражеской атаки, сами раненые и тяжело раненые. Остальные враги погибли во время обстрела. 2 элитных врага завизжали, кружась в воздухе, но они не посмели снова пересечь линию огня противника. Повелитель демонов Фернус молча стоял на месте, поглощая ауру бездны, исходящую от мегаразлома, чтобы залечить свои раны. Он поднял голову, широко раскрыв налитые кровью глаза. Он не мог поверить в то, что только что увидел. Это был отряд врагов среднего класса. Они были отличным воздушно-штурмовым отрядом, даже в бездонном мире. Чтобы кхинг-то думаю, они были уничтожены еще до того, как смогли добраться до врага. Фернус втянул в себя холодный воздух. Впервые он пожалел о своем безрассудстве. Однако демоны бездны были действительно жестокими существами, чьи умы были заняты только убийством. Фернус сохранял рассудительность лишь 3 секунды, прежде чем густой запах крови поглотил его на поле боя. Он издал еще один яростный рев и приказал всем демонам атаковать врага на расстоянии. Кровавое поле битвы, земля, запятнанная кровью, изломанные трупы и вызывающий боевой клич повелителя демонов. Орды демонов бездны, которые только что телепортировались, взвыли и бросились в бой, прежде чем их тела успели приспособиться к новой планарной среде. Многочисленные боевые башни высвободили свою мощь. Стены башни сияли призматическим светом, стреляя молниями, ледяными клинками и поднимая из земли копья земли. Все эти атаки нанесли сокрушительный урон многолюдной армии демонов бездны. Это место было полем битвы. Не имело значения, насколько силен отдельный демон бездны или насколько превосходна их магическая сопротивляемость. Никто из них не смог бы выжить под бесконечным огнем дюжины боевых башен. Их громадные тела были разорваны на куски, затем эти куски перемололи и смешались с черной землей, пока они не стали неразличимы. Однако, даже среди бури заклинаний, большие группы высокосортных демонов использовали точечную телепортацию, чтобы мгновенно прибыть к боевым башням. Когда это случилось, долгом зверей Вуду было броситься вперед и остановить демонов. Простая боевая башня высотой от 20 до 30 метров. В них не было ни жилых помещений, ни лабораторий. У них были только основные наступательные и оборонительные системы, а также небольшой энергетический резерв. В военных башнях не было собственных элементных алтарей. Таким образом, они не могли поглощать окружающую магическую энергию из космоса. Их функции в основном зависели от их небольшого энергетического пула, который был соединен с энергетической комнатой башни адептов. Таким образом, боевая башня могла рассматриваться только как продолжение башни адепта. Из-за их упрощения было непрактично использовать в их строительстве те же материалы, что и в башнях адептов. Эти боевые башни были довольно уязвимы для безрассудных атак демонов бездны, каждый из которых был легко 8 метров высотой и несколько тонн весом. Звери Вуду, стоявшие вокруг военных башен, были единственным, что могло остановить демонов бездны. Однако, в то время как и демоны, и звери Вуду должны были быть пушечным мясом, демоны были намного лучше в своей работе. Все демоны бездны были большими и сильными. Их тела были даже покрыты жесткой чешуей и испорченной броней. Более того, они были способны выпускать мгновенные заклинания. Вудуистские звери были похожи на охотничьих гончих, сражающихся со свирепыми львами. Не имело значения, как сильно они боролись или насколько бесстрашны были. Они были убиты десятками на глазах у демонов. Демоны красного пламени были своего рода низкопробными демонами, более известными как огненные демоны. Они были первичными формами промежуточных повелителей пепла. Если бы повелители пепла смогли продвинуться еще на один шаг вперед, они стали бы легендарными огненными демонами, способными испепелять все на своем пути. Демоны первого сорта красного пламени считались особой ветвью абиссальных демонов, которые были лучшими в дальних атаках. Увидев длиннорогих демонов, квазитов и хизров, убивающих зверей вуду и нападающих на военную башню, демоны красного пламени тоже принялись за работу. Они собирались группами, их тощие тела пылали пурпурным бездонным пламенем. Они кричали, швыряя шары бездонного огня в боевые башни. Боевые башни были построены из магически стойкого камня и укреплены защитными решетками, защищенными энергетическим барьером. Однако никакие оборонительные меры не могли противостоять бесконечному натиску войны. Когда демоны бездны выступили вперед и начали свои атаки, боевые башни снаружи начали падать одна за другой. Легионы зверей вуду были убиты и уничтожены. Поле боя было залито кровью. Повсюду валялись трупы. Каждый раз, когда рушилась боевая башня, адепты клана Альдин должны были убираться в безопасное место. Они должны были бежать из развалин башни к ближайшей боевой башне или даже к башне адептов за линией фронта. Эти расстояния не более 100 метров часто были разницей между жизнью и смертью. Демоны бездны, опустошенные боевыми башнями, мгновенно телепортируются, как только увидят адептов. Дон, дон, дон. Звук их телепортации наполнял воздух, и убегающие адепты мгновенно оказывались в тени множества приближающихся существ. Демоны размахивали своими острыми когтями и оружием, и эти адепты первого и второго класса умрут на месте. Трупы, которые они оставили позади, были мгновенно разделены между всеми демонами бездны. Глава 1371. Как чистые существа бездны, демоны почти всегда отвергались материальными планами. Силы зла, хаоса и разложения, которые они представляли, ничем не отличались от смертельного яда для большинства планарных существ. На самом деле, их силы могли непосредственно испортить души планарных существ. Души, убитые и пожранные демонами, даже те, что принадлежат к верующим в богов, не смогут оставаться на высших планах. Эти души падут в бездонный мир вместе со всеми другими испорченными душами, чтобы подвергнуться всевозможным пыткам от суровой окружающей среды там. Причина, по которой демоны бесстрашно вторгались в мир адептов, заключалась в том, чтобы получить шанс пожинать души планарных существ. Чем больше они убивали, чем больше душ они развращали, тем более мощную обратную связь они получали от сознания бездны после возвращения. В большинстве миров было невероятно трудно продвинуться в классе. Это требовало постоянных тренировок и накопления энергии. Между тем продвижение демонов бездны было быстрым и прямым. Все, что им нужно было делать, это убивать без остановки и красть души без остановки, и они могли бы расти сильнее и сильнее без ограничений. Следовательно, если бы им посчастливилось, простые личинки бездны могли бы эволюционировать в четвертого класса высшего демона всего за 2 или 3 года. Такая быстрая эволюция и простой путь развития избавили демонов бездны от излишних размышлений. Не было никакой необходимости в размышлениях или исследованиях. Все, что им нужно было сделать, это сосредоточиться на убийстве и пожирании. Надо признать, что демоны бездны были ужасными убийцами по сравнению с большинством других планарных существ. Когда легион за легионом демонов умирали на передовой, их трупы и плоть превращались в лужи черной жидкости, которая продолжала разлагать землю. Первоначальная демонизация района вокруг мегаразрыва была завершена. Аура бездны, просачивающаяся из мегаразлома, была способна еще сильнее отталкивать мир плоских законов адептов, превращая часть поля битвы в место, подобное бездонному миру, суровое и бесплодное. Человеческие адепты ослабевали, сражаясь на такой земле. Тем временем планарное подавление, которое испытали вторгшиеся демоны, быстро уменьшилось. Это ослабление адептов и усиление демонов еще больше увеличило разрыв в их силе. После долгого времени перезарядки гигантская магическая энергетическая пушка на Версале была, наконец, готова. Толстый луч красного света прорезал небо и снова устремился к повелителю демонов. К сожалению, Фернус легко телепортировался и уклонился от этой мощной атаки. Энергетический луч скользнул мимо его плеча, прожигая бездонную дыру в черной земле. Тем временем повелитель демонов Фернус сумел залатать огромную дыру в груди своей мощной регенеративной силой. Его раны превратились из тяжелых в легкие. Если бы у него было немного больше времени, он мог бы даже стереть все следы этой раны. Когда это произойдет, Фернус полностью восстановится и превратится в грозного демона пугающей силы. Подавляющая регенеративная сила демонических существ была несравнима. Мегаразлом все еще выплевывал всевозможных демонов бесконечно. Там были щебечущие бесы, рогатые демоны и огненные шары, а также более могущественные демоны, такие как враки, хизрусы, суккубы и демоны красного пламени. Эти демоны, которые обычно сражались и убивали друг друга, стали союзниками на поле боя под командованием повелителя демонов Фернуса. Возможно, они и не смотрели друг другу в глаза, но крупномасштабного конфликта в их рядах не вспыхнуло. Они собрались вместе со своей собственной расой демонов, и легион демонов начал расти все больше и больше. Большинство демонов бездны без колебаний бросились на боевые башни вдалеке, спровоцированные ударами плети и криками Фернуса. Остальные демоны были не в состоянии подавить свое неистовое возбуждение. Они учуяли уникальный запах планарных существ и ускользнули туда, где их ждал пир. Они не могли дождаться, чтобы исследовать этот прекрасный мир, наполненный ароматом добра. Если бы этим демонам бездны позволили разгуляться в человеческом обществе, даже одного демона первого или второго класса было бы достаточно, чтобы вызвать резню. В конце концов, обычные люди были слишком слабы по сравнению с этими бездонными демонами. Более того, демоны были злобными существами, которые вышли живыми из бесконечных битв, в то время как люди были простыми фермерами, оснащенными только своими инструментами. Не имело значения, что на каждого демона приходилось по 1000 фермеров. Трагическая судьба человека, которого выслеживали и пожирали, не менялась. Даже полностью экипированная армия кроликов не имела ни единого шанса против льва. Увидев, что ситуация изменилась, командир Версальского полка Локк махнул рукой. 700 сильных магических машин спустились на землю по стальным проводам. Они шли к полю боя плотным строем. Из 700 солдат армии магических машин 500 были боевыми магическими машинами ПГ-52, в то время как остальные 200 были гоблинами-машинистами-колдунами. В отличие от зверей Вуду, им не нужно было вступать в бой с демонами бездны на расстоянии ближнего боя. Все они обладали дальнобойным огнем. Как только они ступили на поле боя, их магические энергетические пушки Марк 2, скорострельные пушки, лучевые пушки и ракеты гоблинов начали стрелять. Эта свирепая и подавляющая огневая мощь пронзила дырами каждого демона бездны в радиусе действия и разорвала их на куски. На мгновение все поле боя наполнилось эхом ревущих пушек и дождем энергетических лучей. Демоны были отброшены назад сразу же после того, как они начали одерживать верх. Увидев это, четырехметровый хизру третьего класса бросился на армию магических машин с налитыми кровью глазами. Он поднял руку и указал на небо над магическими машинами, когда атаковал. В следующую секунду на небе появились черные и красные облака, словно с неба сорвались метеориты. Метеоритный дождь. Простое огненное заклинание третьего класса. Хотя мощь заклинания была ниже, чем у адепта огня третьей степени, этого было достаточно, чтобы разрушить вражеский строй и остановить их продвижение. Против врагов с более слабым сопротивлением магии одного этого заклинания третьего класса будет достаточно, чтобы уничтожить половину их числа. Армия магических машин продемонстрировала невероятную дисциплину перед лицом возмездия демона. Магические машины, стоявшие впереди строя, убрали свои пушки и ружья. Они выхватили из-за спин металлические топоры и длинные мечи и бросились на хизру. Тем временем магические машины позади них подняли свои пушки и сбили метеориты шквалом атак. Даже огненное облако в небе было разорвано гоблинскими ракетами, не позволившими сформироваться еще одному метеору. Подавляющее большинство оставшихся магических машин почти не пострадали. Они не обращали внимания на моросящий сверху дождь пламени и продолжали идти вперед, осыпая демонов огненным дождем. Третий класс Хизроу был ранен еще до того, как смог добраться до машин. Кровь покрывала все его тело. В тот момент, когда он вошел в контакт с машинами, он разбил магическую машину на куски своей подавляющей силой. Однако затем он был сброшен на землю остальными магическими машинами и обезглавлен. Все его конечности были быстро отрублены одновременно. Адепты клана Альдин были ошеломлены, когда увидели это. Они не могли не начать задаваться вопросом об истинной мощи машин. Важно отметить, что Хизроу третьего класса был сильным существом, которая превосходила его физически и магически. Он обладал огромной физической силой и способностью мгновенно накладывать многочисленные заклинания. Такое существо могло даже выдержать несколько раундов в битве против адепта четвертого класса. Предположительно, такой могущественный демон не был чем-то, что низшие существа должны были быть в состоянии сокрушить просто числом. Однако этот третий класс Хизроу был насильственно разорван группой магических машин среднего-среднего второго класса прямо у них на глазах. Эти магические машины полагались на свою свирепую огневую мощь. Что, если их противник не демон, а адепт третьего класса? Как долго сможет продержаться этот адепт третьего класса? И сколько машин они смогут вывести, прежде чем умрут? Адепты клана Альдин не могли не вспотеть от одной только догадки и оценки. Их сердца бешено колотились. Ни одного. Если обе стороны откажутся отступить и продолжат сражаться до самой смерти, то магические щиты адепта третьего класса будут разбиты и изрешечены дырами прежде, чем они смогут уничтожить хотя бы одну магическую машину. Конечно, если бы они были немного хитрее, адепт третьего класса мог бы отступить, пока они сражались. Они могли убежать, произнеся одно полноценное заклинание, и вернуться позже, чтобы снова устроить засаду. С помощью такой стратегии адепт третьего класса мог медленно истощить эту армию магических машин из-за отсутствия эскорта адепта высокого класса. Тем не менее, это было построено на предположении, что адепт сможет быстро восстановить магическую силу, в то время как враг не имел средств для усиления магических машин. Если бы материнский корабль в небе присоединился к битве, такая партизанская тактика была бы не более чем шуткой. Все уже видели мощь гигантской магической энергетической пушки. То, что повелитель демонов сумел легко увернуться от его атаки, не означало, что человеческие адепты смогут сделать то же самое. Если бы клан Багровых начал войну с кланом Альдинов, клану Багровых даже не пришлось бы посылать туда ни одного высококлассного адепта. Одной комбинации флота и магических машин будет достаточно, чтобы уничтожить клан Альдинов. Победа наверняка будет принадлежать клану Багровых. Вопрос только в том, сколько магических машин они потеряют. Смерть Хизру, казалось, была прелюдией к чему-то. В следующие 15 секунд еще 4 демона третьего класса погибли под огнем магических машин. Теперь их внимание привлекли не только адепты-люди. Даже повелитель демонов Фернус не мог не оглянуться. Фернус вместе со своими подчиненными совершил налет на более чем дюжину самолетов. Но даже он не мог не удивиться. Это был первый раз, когда повелитель демонов увидел мир, использующий магические машины в качестве главной силы на поле боя. Может, он все испортил и сел не в тот самолет? Разве это не мир адептов? Фернус покачал своей колючей демонической головой и что-то пробормотал на языке демона. Вскоре еще одна мощная армия демонов прошла через мегаразлом и спустилась в мир адептов, открывая свои злобные и уродливые формы перед всеми на поле боя. Глава 1372. Из мегаразлома появилась группа первоклассных морилитов. У этих демонов были длинные, толстые змеевидные хвосты вместо нижней половины, с четырьмя мускулистыми руками, по две с каждой стороны верхней части тела. Они были покрыты тонкими темно-зелеными чешуйками, их алые языки мелькали между полными клыков пастями. Их красные глаза горели зловещим светом, когда они оценивали окружающую обстановку. Эти высокосортные морилиты пугали всех демонов вокруг них в тот момент, когда они появлялись. Более слабые, низшие демоны отошли в сторону, расчищая для них самое плоское и широкое поле битвы. Однако все еще не закончилось. Когда морилиты разошлись, перед ними предстала исключительно очаровательная шестирукая морилит. Это была девочка четвертого класса морилит. Только ее верхняя половина была выше 4 метров, что делало ее гигантской красавицей. Ее идеально очерченное лицо, гладкая белая кожа, подвижные миндалевидные глаза и странная коса каштановых волос, которые шевелились, несмотря на отсутствие ветра. К несчастью, ее обнаженная верхняя половина была покрыта слоем яростных чешуек, мешающих кому-либо увидеть потрясающую красоту, лежащую под ними. Всякий раз, когда эта самка Мэрилит скользила вперед со своим 10-метровым хвостом, ее груди вздрагивали вместе с ее движениями, привлекая всеобщее внимание к своей груди. Многочисленные замысловатые металлические браслеты, которые она носила на руке, звенели, когда она двигалась, издавая резкий звенящий звук. Неопытным ученикам-адептам часто было трудно отличить морилитов от медуз. Это было вполне естественно. В конце концов, у медузы была неразрывная родословная с морилитами. Морилиты будут вторгаться и нападать на материальные самолеты при каждом удобном случае. Следовательно, они оставили после себя много потомков с родословной демонов. Например, было демоническое отродье, потомок человека-демона. Эти демонические отродья выглядели как люди, хотя они часто были невероятно жесткими и сильными, достигнув подросткового возраста. Более того, люди с концентрированной родословной часто проявляли магические узоры на своих телах и даже могли использовать расовые черты своих родителей. Была подгруппа этих демонических отцов, чьи отцы были адептами высокого класса. Матери были скромными суккубами или какими-то другими женщинами-демонами. У большинства этих потомков смешанной крови были не очень хорошие судьбы. Предел демонического отродья, которое проявляло магические узоры в детстве, был третий класс. В мире истории адептов никогда не было адепта-демона, который сумел бы продвинуться до четвертого класса. Причина этого была проста. Планарное сознание было враждебно к этим демоническим отродьям и активно подавляло их. Эта группа первоклассных морилитов окружила шестируких морилитов четвертого класса, когда они маршировали на поле боя. Важно отметить, что среди демонов бездны роль стратегического планирования часто выполняли морилиты. Они были одними из немногих демонов, способных к рациональному мышлению и планированию. Конечно, из-за хаотичной природы демонов бездны не было особого смысла раздавать им отличные стратегии для выполнения. Любые хитроумные схемы рано или поздно выливались в хаотическую драку. Конечно, демоны были экспертами, когда дело доходило до тотальной драки. Большую часть времени шестируким морилитам четвертого класса не оставалось ничего другого, как самим выйти на поле боя, чтобы обеспечить успешное выполнение своих планов. Они будут рубить врагов своими многочисленными острыми мечами. Более того, эта морилит четвертого класса была явно на равных с повелителем демонов Фернусом. Она смогла уловить решающий фактор, влияющий на ход сражения, как только ступила на поле боя. Она повела две дюжины своих подчиненных морилитов, направляя орды низкопробных демонов к армии магических машин. Как только огонь магических машин и боевых башен был привлечен к ним, морилиты мгновенно активировали Бладисторм и точечную телепортацию, чтобы прибыть прямо в середину магических машин. Тут же разразилась буря кровопролития. Бладисторм был ужасающим высшим мастерством морилитов. Они могли использовать магическую энергию, чтобы сформировать вокруг себя множество магических орудий и заставить их дико вращаться. Каждый раз, когда морилит активировал Бладисторм, это означало, что они были готовы атаковать вражеские ряды. Длинные и тонкие клинки, которые они держали в своих тонких, но сильных руках, и буря оружия, вращающиеся вокруг них, превратили каждого из них в ходячие воплощения разрушения. Даже если бы враг окружил их, морилиты смогли бы грациозно и элегантно пройти сквозь них, словно прогуливаясь по саду. Там, куда были направлены их клинки, они были бесспорны. Единственное, что они оставили после себя, это разорванные останки своих противников. Если бы морилит бросился на орду вудуистских тварей с активированным клинком, это было бы впечатляющее зрелище. Повсюду летали клинки, кровь брызгала в воздухе, конечности падали то тут, то там, как зверь за зверем обезглавливали и разрезали на тысячи крошечных кусочков. Ступить на поле боя, где присутствовала морилит, было все равно, что ступить на бойню. Оторванные куски плоти и костей будут повсюду вокруг тебя. Однако, когда эти морилиты ворвались в ряды магической машины, они застряли, как тупой нож в бревне. Их нельзя было остановить, как следовало бы. Ни их клинки, ни мечи не работали. Они только создавали искры огня, когда резали машины, оставляя глубокие порезы, но не нанося дальнейшего ущерба. От чудовищного удара у морилитов заболели запястья. Мечи в их руках громко звенели, ударяясь о металл. Они не могли прорваться. В то время как морилиты были на мгновение удивлены, ответные действия магических машин дали им хороший вкус боли. Не было никакого страха перед дружественным огнем вообще. Дождь энергетических лучей и гоблинских ракет мгновенно окутал морилитов. Ужасающая элементная мощь энергетических лучей и бесконечный шквал металлических пуль пронзили их дырами. Морилиты могли быть первоклассными демонами с исключительной боевой техникой и наступательной мощью. Однако их стройные тела означали, что они лучше всего подходили в качестве ловких воинов. Даже чешуя на их телах была в основном легкой и тонкой. Эти чешуйки были эффективной защитой от легкого режущего оружия, такого как мечи и кинжалы. В дополнение к их проворным фигурам, они могли избежать и нейтрализовать большинство атак ближнего боя. Их единственной слабостью было отсутствие защитной силы. Недостаток защитной силы. Если их враги были слабаками, как звери вуду, броситься на них с Бладисторм было лучшим вариантом действий. Однако в тот момент, когда их нападение остановится, их нападение на врага будет ничем иным, как самоубийством. После первой волны пуль семеро морилитов второго класса завизжали и рухнули на землю, мертвые и изрешеченные дырами. Однако пять морилитов третьего класса и морилит четвертого класса все еще были такими же злобными, как и раньше. Как высокосортные демоны, их наступательные атаки были за пределами того, что магические машины могли пережить. Шесть миниатюрных буй-клинков бушевали среди магических машин. Там, где проходили морилиты, магические машины ПГ-52 разбирались, разбрасывались во все стороны в виде металлических обломков и кусков снаряжения. Вы все еще могли видеть искры электричества, потрескивающие между разбитыми кусками, когда они летели. Высокосортные демоны были действительно высокосортными. Если бы они пошли на все, они могли бы легко разрезать эти машины, сделанные из магического сплава, в 10 раз более прочного, чем сталь. После всего лишь одного столкновения 7 морилитов погибли, в то время как магические машины понесли более 30 жертв. Возможно, почувствовав угрозу со стороны этих морилитов, боевые башни развернулись и начали метать молнии в демонов. Морилиты повернулись и исчезли с места под командованием морилит 4 класса, уклоняясь от многочисленных магических атак. Шестирукая ученица 4 класса Мэрилит не обращала внимания на вспышки молний. Она воздвигла элементарный барьер, чтобы защитить себя, и продолжила выслеживать магические машины, которые теперь распространялись повсюду. Там, куда доставали ее 6 странных лезвий, машины были разрезаны на части, как масло. Она продолжала идти вперед, не останавливаясь, и никакая машина не могла остановить ее. Машины вокруг нее продолжали атаковать, но их лучи и пули были остановлены барьером и ее чешуей. Даже случайная атака, которая проникала внутрь, могла нанести лишь легкую рану на ее теле. Демоны 4 класса были поистине ужасны. Хаем, мы слишком самонадеянны, не так ли? Приготовьте гигантскую пушку. Пора показать ей что-нибудь яркое, разъярился командир Версальского полка Локк. Он громко отдавал приказы. Вскоре гигантская магическая энергетическая пушка перезарядилась, и все услышали ужасающий рев собирающейся энергии. Своим исключительным чувством опасности Морилит могла заранее определить источник опасности. Когда ствол пушки осветился и черный луч света устремился к ней, Морилит указала вперед 6 мечами. Ее стройное тело прочертило белоснежную линию на поле боя, когда она внезапно появилась в сотне метров от него. Этот 100-метровый рывок позволил ей успешно увернуться от энергетического луча. В то же время она уничтожила 11 магических машин на своем пути. На мгновение все поле боя погрузилось в мертвую тишину. Даже Мэри, которая сидела в замке кошмаров и отдыхала, не могла не открыть глаза. Ее взгляд остановился далеко, далеко на неудержимой шестирукой Мэрилит 4 класса. Глава 1373 Огненный трон Грим тщательно обработал труп звездного зверя в ярко освещенной магической комнате. Грим время от времени отрезал кусок тела звездного зверя, следуя инструкциям чипа. Затем он положил его в рот, прожевал и проглотил. Эти куски плоти, все еще истекающие пурпурной кровью, были невероятно острыми и вонючими. Текстура мяса также была жесткой и кожистой. Гриму было трудно резать мясо, даже с помощью зачарованного скальпеля. Обычный человек не смог бы переварить такой кусок мяса звездного зверя, со всем его интенсивным ядом элементума. Вполне вероятно, что смертный мгновенно превратится в монстра, как только проглотит мясо. Однако желудок Грима совершенно отличался от желудка смертного. Стенки его желудка были жесткими и упругими. Золотой огонь, раскаленный на 1000 градусов, тоже горел в нем. Плоть звездного зверя была поглощена золотым огнем почти сразу же, испарилась и была разобрана на магические частицы с различными свойствами элементума. Однако его желудок поглощал уникальные генные факторы, обнаруженные в плоти, и передавал их в определенную область тела по специально сконструированным каналам. Там медленно вращалась генетическая последовательность родословной звездного зверя, которую пытался построить Грим. Генные факторы, которые он только что впитал, были добавлены к этой генетической последовательности, дополняя поврежденные и отсутствующие части. Конечно, большинство генов звездных зверей, которые он поглощал, перекрывались с уже существующей генетической последовательностью. Большинство генофондов лишь усиливали то, что присутствовало, а не латали недостающие участки. Индикатор выполнения генетической последовательности медленно продвигался вперед, шаг за шагом. 98,8965%. Грим был в состоянии обнаружить только мельчайшие изменения после четвертой десятичной точки из-за детальных чувств чипа. Это было почти так же, как если бы он пытался собрать головоломку, за исключением того, что головоломка была генетической последовательностью, состоящей из миллионов крошечных генетических последовательностей. В этот момент Гриму удалось собрать воедино более 98% родословной звездных зверей. Оставшиеся 2% могут показаться незначительными, но выполнить их было нелегко. У других адептов не было помощи такого удобного чипа. Большую часть времени они могли только экспериментировать и проверять с помощью инстинкта, полагаясь на удачу. Если они все сделают правильно, то добьются прогресса. Если они ошибутся, весь прогресс, которого они достигли до сих пор, будет напрасным. Им придется начинать все сначала. Хотя среди адептов было много влиятельных личностей, их исследования родословных оставались в довольно примитивном состоянии. Более того, большинство первоклассных адептов проводили собственные исследования. Они никогда не делились своими результатами с другими людьми. Это привело к тому, что магическая система, окружающая исследование родословной, была фрагментирована и закрыта за многочисленными барьерами. Невозможно было поддерживать родословную клана со стабильным наследием. Большинство родословных кланов, появившихся в мире адептов, были приходящими. Они утратили свое величие после того, как их могучие силы покинули мир адептов или умерли. Родословная будет ослабевать из поколения в поколение, пока, наконец, не вымрет. Конечно, в создании этого сценария могла быть определенная степень интенциональности со стороны великих адептов. Препятствуя последовательным исследованиям родословной, они могли помешать любому клану родословной стать слишком могущественным и доминировать в мире адептов в течение длительного периода времени. Это, в свою очередь, давало адептам элементов и адептам других дисциплин шанс блистать. Конечно, это была всего лишь догадка Грима. Не было никаких твердых доказательств, подтверждающих эту теорию. Гриму было наплевать на намерения великих адептов. Все, что он хотел сделать, это восполнить недостатки в своей родословной звездных зверей и позволить этой родословной силе, которую он культивировал, показать свою истинную мощь. 99,1365%. По мере того, как Грим поглощал мясо большими глотками, индикатор прогресса в завершении линии звездных зверей неуклонно рос. Звездного зверя третьего класса может быть недостаточно, чтобы поддержать строительство всей родословной звездного зверя, но этого будет более чем достаточно, чтобы заполнить 3%, которых ему не хватало. Наконец, с четким кольцом уведомления от чипа, светло-синий индикатор прогресса в голове Грима достиг 100%. В следующую секунду Грим резко чихнул. Все его тело сотрясало сильная дрожь, как будто в глубине его сознания открылась какая-то необычность. Его ментальное сознание на краткий миг слилось с какими-то смутными принципами неведомого мира. Затем гора опыта, унаследованных знаний и необычных представлений затопила его сознание подобно приливной волне. Бип. Обнаружение внешнего потока данных. Первоначальные оценки предполагают, что это мировое наследие звездных зверей. Запрашиваю инструкции у хозяина. Получать данные? Прими сейчас же немедленно. Грим практически выл на чипе, когда отдавал приказ. Важно отметить, что большинство звездных зверей восприняли это знание с рождения. Это был постепенный процесс. Естественно, они могли легко вынести все это. Более того, большинство звездных зверей были ужасающими существами с невероятной выносливостью. Их духовная устойчивость была также, вероятно, в сотни раз сильнее, чем человеческое сознание, подобное сознанию Грима. Вот почему они не испытывали боли, принимая такое наследие знаний. Однако Гриму не хватало буфера, который был у них с первого по третий класс. Он принимал наследственные модификации и наследование звездного зверя четвертого класса как человека, все сразу. Честно говоря, если бы чип не перенес часть воздействия наследства на него, Грим, вероятно, был бы первым идиотом в мире записанной истории адепта, чье ментальное сознание было разделено наследием его родословной. Но даже в этом случае достаточно было просто выдержать ударную волну наследства рода, чтобы заставить Грима взвизгнуть от боли. Кровь текла из каждого отверстия и даже из его пор. Кровь текла густо и безостановочно. Нельзя было не задаться вопросом, как Грим ухитрялся содержать такое нелепое количество крови в своем двухметровом человеческом теле. Это была не просто кровь. Большие потоки чистой огненной энергии вырвались из тела Грима вместе с черной кровью. Красное пламя вырвалось из тела грима и испарило все вокруг. Даже обсидиановый пол под ним был выжжен красным, несмотря на то, что был защищен магическими решетками. Легкая мантия, которую носил грим, мгновенно превратилась в пепел, когда вспыхнуло пламя. Грим громко застонал, терпя боль, которая исходила от генетического уровня его тела, пока он молча ждал анализа чипа. В наследии звездного зверя было слишком много информации. Даже настоящий звездный зверь потребовал бы огромного количества времени и энергии, чтобы переварить все эти знания. Однако у грима не было и дюжины лет, чтобы тратить их впустую, впитывая эту информацию и наследие. Таким образом, он должен был полагаться на мощные возможности чипа по хранению и организации данных. Чип должен был составить карту огромного моря знаний и наметить наиболее простой и эффективный путь наследования родословной. Пожирающая рыба. Надо признать, что родословная звездного зверя, которую выбрал для себя грим, была довольно редким созданием. Она называлась пожирающая рыба и обладала желудком, который мог пожирать все формы жизни и энергию. Все, что он пожирал, могло только тихо превратиться в энергию хаоса и стать частью рыбы. Причина, по которой грим принял наследство пожирающей рыбы, была напрямую связана с рыбообразным звездным зверем, которого послала ему Мэри. В конце концов, главная причина, по которой родословная звездного зверя грима так быстро завершилась, была исключительно из-за сердца ледяного дракона и звездного зверя в форме рыбы. Эти две вещи стимулировали силу родословной грима расти так быстро. Грим лег в лужу кипящей красной лавы. Огромные изменения происходили как внутри, так и снаружи его тела из-за изменений, унаследованных от его наследства. Было невозможно увидеть, что происходит в его теле, но поверхность его малиновой кожи начала покрываться прозрачными, похожими на кристаллы чешуйками. Эти чешуйки покрывали почти каждый дюйм тела грима, за исключением глаз, носа, ушей и рта. Когда грим тяжело дышал, потоки невидимого огня хлынули из его носа, прежде чем собраться вместе, чтобы сформировать искры золотого пламени принципов. Было очевидно, что даже модификация родословной звездного зверя, которая затронула все его тело, не смогла подавить первоначальный талант грима к огню. Наоборот, с помощью силы родословной, подавляющей и изгоняющей энергию огня в теле грима, большая часть нечистого пламени начала рассеиваться. То, что осталось от чистейшей огненной энергии, собралось вокруг огненных принципов и сконцентрировалось в бессмертном пламени, по которому тосковал грим. Отныне неугасимый огонь был как магической способностью, находящейся в распоряжении грима, так и принципом огня, который он усвоил в глубине своей души. С этого момента неугасимый огонь стал частью его самого. Никто не мог отделить их от его души. В то время как сознание грима начало затуманиваться от усталости, раздался сигнал от чипа. Бип. Первый патч родословной звездного зверя завершен. Хозяин получил первое наследие родословной звездного зверя. Ниже перечислены полученные способности. Трансформация пожирающей рыбы. Хозяин может трансформироваться в пожирающую рыбу, получая доступ ко всем своим боевым навыкам и способностям родословной. Берсерк пожирает. Пожирает существо, которое не более чем в два раза больше хозяина, превращая это существо в энергию хаоса для использования хозяином. Эта особая способность может быть использована только один раз в день. Примечание. Враги более чем в два раза крупнее хозяина не могут быть съедены. Магия пожирания. Способность родословной. Способен поглотить заклинание с интенсивностью не более 6000 точек и превратить его в энергию хаоса для возмездия. Эта способность может быть использована только три раза в день. Сила и телосложение хозяина улучшатся после превращения в пожирающую рыбу. Каждые 10 очков духа будут поддерживать дополнительные 2 минуты трансформации родословной. Хост вернется из трансформации, когда у хоста останется менее 10 точек духа. Грим был одновременно удивлен и обрадован, прочитав бесчисленные ряды цифр и статистических данных. Наконец, эта модификация родословной, которую он претерпевал в течение последних 200 лет, завершилась. Наконец-то он может пригодиться на поле боя. Необычные способности рода звездных зверей действительно удивили его. Возможно, именно по этой причине звездные звери могли беспрепятственно бродить по галактике и вселять страх во все планы. Глава 1374. Огонь и дым войны не угасали с тех пор, как пришла волна магии. Новости о пришельцах из другого мира и бегстве из Черного леса были слышны повсюду на континенте адептов. Любой из этих инцидентов вызвал бы ужасающее бедствие и несравненную катастрофу для смертных. Время от времени можно было услышать новости о том, что неизвестные звери врываются в определенные районы, вызывая значительные жертвы. Иногда это было падение целого человеческого королевства из-за распространения неизвестной чумы или вторжения потустороннего монстра. Чем больше они слышали таких новостей, тем больше гражданские начинали паниковать. Они приводили с собой целые семьи и пасли скот, который у них был, направляясь вглубь гор или следуя за людским потоком к тем немногим безопасным районам, которые еще оставались на земле. Область Айловис и область Хивард под властью Багрового клана, несомненно, были единственными оставшимися безопасными островами. Гражданские лица, жившие в этих двух регионах, имели все основания радоваться своей удаче. Каждый раз, когда они видели шокирующее количество материнских кораблей, парящих в небе, каждый раз, когда они видели ряды высоких и могучих магических машин, возникало искреннее чувство безопасности. Из-за огромного объема подготовительной работы, которую Малиновый клан проделал заранее, все риски безопасности в пределах двух регионов контролировались и контролировались. Когда прибыла первая волна магического всплеска, все потусторонние пришельцы были уничтожены военными силами клана прежде, чем они смогли что-либо предпринять. Прямым результатом этого явилось то, что вторжение, происходившие в других 31 регионе центральных земель, в той или иной степени обострились. Между тем, две области, управляемые кланом Багровых, были лишены даже тени магического существа. Дело было не только в потусторонних существах, которых держали подальше. Даже звери, низкопробные магические существа и повелители магических существ в Черном лесу, соседствующем с Айловисом, были окружены материнскими кораблями, прежде чем они смогли выбежать из леса. Багровый флот выпустил голема-дракона один из своих материнских кораблей, не задумываясь. Голем-дракон один сопровождался армией из 2000 магических машин. Они больше не были старыми, неуклюжими паровыми машинами прошлого. Вместо этого они были боевыми машинами ПГ-52, которые были усилены и усовершенствованы на протяжении десятков поколений гоблинов. Когда дело доходило до общих возможностей, боевая мощь боевой магической машины ПГ-52 могла соперничать с мощью адепта второго класса. Тот факт, что магические машины были бесстрашными и полностью послушными, делал их гораздо более экономичными, чем адепты второго класса. Однако мощь магических машин не могла расти бесконечно. По правде говоря, ПГ-52 был уже самой вершиной магических машин. Второй класс был пределом сборочных линий магических машин. Для дальнейшего повышения прочности магической машины требовались более дорогие магические сплавы и металлические ресурсы. Ограниченность этих ресурсов и материалов означала, что магические машины не могли совершенствоваться бесконечно. Однако создание голем-драконов было свидетельством потенциала магических машин. Исключительная работоспособность голема-дракона 1 позволила гоблинам иметь представительство среди высококлассных военных сил клана Багрового. Когда 100-метровое металлическое тело голема-дракона 1 появилось в Черном лесу и расчистило широкую тропу через лес, звери мгновенно разбежались. Голем-дракон 1 был удивительной магической машиной, которая могла противостоять адепту четвертого класса. Хотя у него было множество слабых мест, включая многочисленные слепые пятна на животе и недостаток маневренности, 2000 магических машин покрывали эти недостатки. Дикие магические существа и звери, которые только что собрались, хаотично разбрелись по лесу, как испуганные овцы. Армия магических машин, следовавшая за драконом-големом, выслеживала их и убивала без разбора. У магических существ была их самая дикая сторона, вызванная магической волной. Они образовали стаи и развернулись, чтобы атаковать магические машины. К несчастью, их храбрость и дикость разбились вдребезги под непроницаемыми железными телами магических машин. Индивидуальное мужество и отвага ничего не значили перед неудержимым потоком металла. Те немногие повелители магических существ, которые были среди них, могли бы создать волны против магических машин. Однако, как волны в конце концов разбились о скалы, так и повелители магических существ быстро разлетелись на куски. Ядовитые клыкастые ящеролюди, разрушители разума, гнолы, раскольники, черномордые ящеролюди, птицы густого ветра, паукообразные обезьяны, лесные тролли, древесные ваты, грязевые виндиги, бронированные медведи, сокрушители черепов агров, гульгары, сотни глаз, крылатые змееносцы. Черный лес мира адептов был сокровищницей магических существ. Там были существа всех форм, размеров и форм в ужасающих количествах. Любое отдельное магическое существо лорда среди них было страшными монстрами. Однако перед лицом армии магических машин они превратились в мелкую сошку, которая вряд ли могла что-то изменить. Против голема-дракона, который с легкостью мог бы выкорчевать целую крепость, армии магических машин и их бесконечного заградительного огня из пушек и материнских кораблей, которые доминировали в небе. Повелители магических существ были казнены без промедления гигантскими магическими энергетическими пушками. Остальные магические существа разбежались вслед за ним, исчезнув в глубине леса, даже не оглянувшись. На мгновение в радиусе 1500 километров от Шварцвальда к северо-востоку от Иловиса не было обнаружено никаких следов магических существ. Погнавшись за магическими существами в далекие земли, магические машины прекратили преследование и вместо этого вернулись в клан. Тем не менее, Багровый флот оставил после себя несколько хорошо спрятанных контрольных магических массивов в пределах 1500-километровой зоны. При этом клан Багровых будет уведомлен о любых будущих действиях, предпринятых магическими существами. 1500-километровой буферной зоны было более чем достаточно для клана Багровых, чтобы благополучно пережить этот магический всплеск. Повелителям магических существ тоже было нелегко организовать паническое бегство. В конце концов, у них не было никакого понятия о логистике, линиях снабжения или организации. С их естественной аурой устрашения как повелителей магических существ, они могли подавлять зверей в течение 2-3 дней. За это время они собирали животных и гнали их к человеческим поселениям. Время от времени можно было совершать такие сложные маневры. Однако, когда цель их атаки находилась за тысячи километров, было невозможно подавить беспокойство зверей и заставить их успешно появиться. В конце концов, ни одно высокоразвитое магическое существо не согласится выдержать 3-5 дней голода только для того, чтобы преодолеть 1000 километров в самоубийственном нападении на человеческий город. Особенно это было заметно, когда вокруг была добыча, которую можно было пожрать. Если высокосортные магические существа начнут охотиться на более слабых зверей, то звери поддадутся своим естественным инстинктам и немедленно убегут. В какой-то степени 1500-километровая буферная зона уже была непроходимой зоной для панического бегства. Конечно, этот жестокий способ изгнания зверей не был доступен ни одному клану адептов. Они должны были найти место сбора зверей в опасных землях Черного леса и послать группу элиты, чтобы выследить их и изгнать. Для осуществления такого подвига требовалась мобильная группа элит, которая могла бы сражаться независимо от окружающей среды и географии. Лишь немногие адепты среди кланов 4 класса едва могли соответствовать этому стандарту. Другие силы адептов были либо недостаточно сильны, либо не имели летающих лошадей, необходимых для быстрого передвижения по Черному лесу. Если они не смогут разогнать этих тварей с ошеломляющей скоростью и силой, то в тусклом и темном окружении Шварцвальда разразится настоящая кровавая война. Это не было хорошей новостью для адептов, находящихся так глубоко на вражеской территории. Крупные кланы обладали богатством и ресурсами. Они могли одновременно содержать несколько сил адептов. Однако большинство малых кланов имели только одну адептскую силу, которой они посвятили все свое время. Если бы такой адепт был потерян в Черном лесу, клан не смог бы оправиться от потери. Они навсегда будут сведены к третьеразрядной организации. Следовательно, ни один клан адептов никогда не осмелится мобилизовать свои самые драгоценные военные силы для нападения на магических существ без абсолютной гарантии победы. Они предпочитали молча ждать в своих башнях адептов, сопротивляясь вторжению панического бегства с боевыми башнями и зверями Вуду. Повелителям магических существ не хватало силы, чтобы разрушить настоящую башню адептов. Таким образом, безопасность адептов была гарантирована, и не было никакого риска уничтожения сил адептов. Тем не менее, роящееся паническое бегство все еще могло опустошить территории клана. Это было неизбежно. В глазах адептов происходила оценка происходящего. Официальные адепты и силы адептов были драгоценными активами, которые не могли понести потерь. Между тем, смертные на территории их кланов были для адептов не более чем цифрами на бумаге. Даже несмотря на то, что массовые жертвы были невероятно раздражающим делом, не было никакого способа, которым адепты поставили бы свои жизни на карту, чтобы защитить эти несущественные активы. Активы всегда можно было вернуть со временем, но потеря адептов из клана была невыносима. Именно консервативная и краткосрочная перспектива адептов делала панику столь опасной и смертоносной. Они принесли огромную опасность и смерть континенту адептов. По сравнению с эгоистичным управлением центральными землями, три крупные организации демонстрировали исключительную дисциплину. Серебряный союз был невероятно богат. В ответ на магический всплеск они вернули население на свои территории, переселив всех смертных в свои внутренние земли, где было безопасно от пространственных разломов и черного леса. Тем временем они заполнили пограничные города и поселки большими армиями металлических конструкций и големов. Эти бесчисленные големы и конструкции помогли Серебряному Союзу отбить несколько панических атак из Черного Леса. Хотя они понесли ужасные финансовые потери, безопасность гражданских лиц и их территорий была обеспечена. Глава 1375. По сравнению с богатством Серебряного Союза, северные ведьмы полагались на индивидуальное мужество, чтобы противостоять магическому всплеску. Кто бы мог подумать, что самыми свирепыми, самыми простыми и самыми жестокими во всем мире адептов будут ведьмы. Перед лицом этой катастрофической катастрофы северные ведьмы проявили мужество и отвагу, намного превосходящее мужество и отвагу адептов-мужчин. Они не оставались под охраной на территории своего клана. Вместо этого они вышли из своих башен адептов, собрали армии смертных со своих земель и направились к немногочисленным крепостям, расположенным по соседству с Черным лесом. Мобилизованные советом ведьм, многие племена ведьм, которым не угрожало паническое бегство, также послали большое количество ведьм и зверей в Уду, чтобы укрепить пограничные районы. Они работали вместе, объединившись, создавая прочную и многослойную сеть обороны на окраинах Шварцвальда. В этой битве между людьми и животными различные ветви ведьм отбросили свое прошлое соперничество и развязали свои собственные уникальные стили борьбы с магическими существами. Естественно, те, кто служил пищей для битвы, были армиями нежити, вызванными ведьмами смерти. Эти армии нежити могли быть не столь многочисленны, как армии нежити лича, и не столь сложны, но они состояли из грозных элит. В частности, немертвые питоны, пыльные духи, костяные когти и блуждающие духи, которые составляли основную силу, были исключительными в ближнем бою. Кроме того, все они обладали уникальной немертвой аурой гнили, что делало их еще более эффективными противниками живых зверей и магических существ в лесу. С этими немертвыми, чтобы принести себя в жертву в бою, влияние панического бегства было в значительной степени смягчено. Таким образом, даже армии смертных и звери Вуду были в состоянии удержать линию против атакующих существ. Ведьмы холодной зимы создавали огромные снежные бури на поле боя. Хотя они и не убили многих зверей, но причинили им невыразимые страдания и страдания. Тем временем темные ведьмы привели с собой свою армию теней. Эти силы могут быть не столь очевидны в дневное время. Когда наступила ночь, все поле битвы превратилось в мир теневых армий. Эти орды теневых существ были активны в каждом дюйме тени на поле боя, убивая легионы зверей и монстров с их странными и зловещими способностями. Ведьмы агонии воздвигли алтари проклятия и проклинали повелителей магических существ снова и снова, пока у них не ослабели колени. Всякий раз, когда это случалось, бледные ведьмы посылали своих сопровождающих духов, чтобы помочь темным ведьмам в их нападении на повелителей магических существ. Обманные ложные ведьмы были ответственны за то, чтобы сбить с толку и очаровать паническое бегство, заставляя их рассеиваться и распадаться среди мириадов иллюзий. Не было никакой необходимости для ведьм судьбы выходить на поле боя в этой войне против панического бегства Черного Леса. Их самая значительная ценность заключалась в предсказании следующего места, в котором появится следующая волна панического бегства, а также цели магических существ и масштабы атаки. Граница северных ведьм, протянувшаяся вдоль Черного Леса, была чрезвычайно длинной и извилистой. Без руководства ведьм судьбы северные ведьмы не смогли бы полностью защитить свои границы, даже если бы им пришлось мобилизовать всех до единой ведьм. Если граница будет нарушена в каком-то одном месте, то, что ожидает мирных жителей северных земель, будет кровавой и жестокой резней. Обычные мирные жители не могли защитить себя от магических зверей. Если бы паническое бегство достигло человеческого поселения, последствия были бы ужасающими, достаточными, чтобы заставить любого покрыться холодным потом при одной мысли об этом. У клана Багровых был клочок земли в северных землях. Хотя формально земля принадлежала ведьмам судьбы, фактическая власть над территорией находилась в руках Мирил. Алый клан выделил два материнских корабля, 700 магических машин и зеленых драконов и ритины для защиты этой земли. Если серьезно, было бы смешно, если бы такая мощная и элитная армия не смогла защитить территорию в 3000 квадратных километров. В тот момент, когда звери в черном лесу к востоку от Белой башни начали собираться, Алый флот мгновенно разбил их и отправил в бегство. С тех пор Мирил систематически и всесторонне уничтожала высокосортных повелителей магических существ в окружающем Шварцвальде. Без этих повелителей магических существ, выступающих в качестве лидеров, звери не могли собраться и снова образовать паническое бегство. А как насчет небольшого количества зверей и магических существ, которые время от времени выскакивали из черного леса? Они были превращены в своего рода испытания для низкопробных адептов и учеников. По сравнению с суровой и убийственной напряженностью северных земель, Белая башня была неожиданным раем. Возможно, почувствовав значение материнского корабля в крупномасштабной войне, высшие ведьмы во главе с лидером ведьм смерти Хесуна и лидером темных ведьм Церцеи связались с Мирил в Белой башне. После ряда переговоров Багровый клан отправил два материнских корабля и 400 магических машин во имя иностранной заявки. Они в основном отвечали за транспортировку вудуистских зверей северных ведьм, а также за столь необходимую логистику. На самом деле они не принимали участия в боевых действиях в северных землях. Тем не менее, добавление двух неоспоримых тиранов неба позволило приливам битвы в северных землях мгновенно измениться. Они перешли от упорной обороны к активному нападению. Одно сборище зверей за другим было опустошено северными ведьмами подавляющим образом. Один повелитель магических существ за другим был убит в их логове, и один регион за другим возвращался к миру и спокойствию с падением материнских кораблей. Надо признать, что материнские корабли, которые изобрел Багровый клан, были похожи на массивные и мобильные военные крепости, за исключением того, что их защита была несколько недостаточной по сравнению с настоящими башнями адептов. Материнские корабли были уже бесконечно близки к совершенству. После нескольких сражений с материнскими кораблями все северные ведьмы невероятно заинтересовались этими серебряными крепостями, которые могли летать по небу. Северные ведьмы были не просто кучкой дикарей. Их познания в области высокосортной магии, знания и технологии также были чрезвычайно развиты. Естественно, их чрезвычайно интересовала магическая энергетическая система этих летающих кораблей. У северных ведьм не было бы абсолютно никаких проблем с ковкой таких металлических кораблей, учитывая их знания, способности и ресурсы. Однако самое сложное заключалось в энергоснабжении, необходимом для питания такой массивной конструкции. Количество магической энергии, необходимой, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии, было бы чрезвычайно шокирующим. Если бы материнские корабли не имели внешнего источника энергии и питались исключительно магическими кристаллами, они бы прожгли целую гору магических кристаллов всего за один месяц. Вот почему наиболее осведомленные северные ведьмы уделяли пристальное внимание ядрам материнских кораблей. Наконец, с помощью своих собственных уникальных магических средств, им удалось обнаружить существование печи магического генератора. Эти странные печи могли проникать сквозь планарный барьер и поглощать дикую, неукротимую энергию хаоса прямо из космоса. Затем они смогли укротить и преобразовать энергию хаоса в магическую энергию с помощью своих уникальных средств. Такие технологии и знания были явно более развиты и глубоки, чем алтари элементумов башних адептов. Способности средства для создания этих магических генераторных печей стоили гораздо больше, чем эти материнские корабли. В этот момент те, кто смотрел сверху вниз на легендарного адепта огня, наконец-то исправили свое отношение. Они признали, что Грим действительно был ужасающим и талантливым вундеркиндом адепта. Несмотря на все остальное, способность создавать эти печи в одиночку сделала его самым ценным и впечатляющим вундеркиндом в мире адептов. К сожалению, эти магические генераторные печи, несомненно, были одним из самых секретных секретов клана Багровых. Северные ведьмы только и могли, что с тоской смотреть на материнские корабли и пускать слюни. Хесуна думал о переговорах с Гримом через Алису в попытке получить магическую генераторную печь путем обмена ресурсами. Однако ответ Грима немедленно пресек все подобные возможности. Условия, которые предложил Гримм, были простыми. Клан Багровых продаст северным ведьмам партию магических генераторных печей при условии, что совет ведьм разрешит Алисе выйти за него замуж. Услышав это условие, Хесуна решил сдаться почти мгновенно. В конце концов, северные ведьмы были изолированы, локализованы организацией адептов. Они всегда тщательно поддерживали матриархат в своих рядах, консервативно защищая свои ведьмовские традиции на протяжении веков. То, что Элис, предводительница ведьм судьбы, вышла замуж за Гримма, а не наоборот, было вызовом авторитету самих северных ведьм. Они никогда не могли согласиться на такое условие. Однако, если бы все было наоборот, и легендарный адепт огня женился в башне судьбы как подчиненный ведьм судьбы, они были бы более чем желанными гостями. К сожалению, учитывая нынешний статус и положение Гримма, такой сценарий был невозможен. Северными ведьмами правили ведьмы, а центральными землями правили сильные мира сего. Если такая сверхдержава, как Гримм, снизойдет до подчинения северным землям, то огромная организация, которую он создавал в центральных землях, рухнет в одночасье. Уважение, которое Гримм так усердно пытался завоевать, исчезнет без следа, и клан Багровых станет подозрительным и отвергнутым всеми центральными адептами. Мир временами был просто смешон. Некоторые вещи, которые казались простыми и веселыми, становились невероятно важными и важными, когда речь шла о конкретных людях и персонажах. Даже малейшие несовершенства нельзя было терпеть. Северные ведьмы были не единственными, кто возражал против брака Гримма и Элис. В центральных землях и даже в клане Багровых раздавались голоса оппозиции. Этот роман, который касался двух могущественных организаций в двух разных регионах, мог повлиять на баланс сил в мире адептов. Такой важный вопрос был уже не просто личным делом, а чем-то, что касалось организаций, которые они представляли. Северные земли были организацией, построенной вокруг королевы ведьм и ведьм. Любой, кто попытается бросить вызов авторитету ведьм, будет встречен неодобрением всех ведьм. Никому не было дела до того, насколько близки Гримм и Элис наедине. Однако, если бы они попытались публично рассказать о своих отношениях, волны и толчки были бы вне их контроля. Глава 1376. Ингдипская долина. Суматоха в долине все еще продолжалась. После многих раундов истребления пришельцы, обитавшие в глубинах бездны долины Чернильной бездны, были в основном уничтожены. Однако возникшая в результате турбулентность планарного закона превратила это место в страну смерти. Обычные существа больше не могли выжить на дне долины Чернильной бездны ни на одну секунду. Окружающая среда и планарные законы там были настолько суровы, что они больше не могли поддерживать присутствие органических форм жизни. Следствием этого была постепенная деградация мира плоских законов адептов в долине Ингдип, поскольку контроль над ним постепенно переходил к законам хаоса. Теперь здесь царил хаос, а беспорядок ортодоксы. Все, с чем были знакомы адепты, теперь исказилось и исказилось. Адепты больше не имели преимущества в такой обстановке. На самом деле им даже пришлось активно сопротивляться подавлению законов хаоса. Им было трудно сделать здесь хоть один шаг. Опасность таилась в каждой тени. В отличие от них, потусторонние монстры, которые уже были сведущи в законах хаоса, были как рыба в воде. Они стали еще более свирепыми и наглыми в своих действиях. С тех пор, как законы хаоса провозгласили свою власть над Ингдипской долиной, ассоциация адептов перестала посылать туда отряды адептов. Вместо этого они охраняли башни адептов, которые прочно стояли у входа в долину, предотвращая проникновение любых могущественных потусторонних монстров на территорию ассоциации.